Вчера я говорил о том, почему вдруг сам Создатель предпринял практические шаги по спасению человечества и объяснил еще раз серьезность ситуации для людей, спасение которых все же зависит от них самих. Теперь я могу сказать, почему выбрал человека, который принимает знания мои и передает их людям, и что меня связывает с этим человеком, судьба которого — стать укормила лодки человечества и, несмотря ни на что, вести эту лодку к берегу, который образно можно назвать одним емким словом — спасение. Действительно, почему человек, которому доверено записать слова мои, родом из России? Ответ здесь очень прост, и я уже говорил об этом неоднократно. Прежде всего, на границе эпох и при квантовом переходе мне нужно было выбрать нацию, народ и, наконец, социум, который имеет опыт Голгофы и который может понять и пойти за Создателем в новых условиях высоких вибраций. Народ этой страны, несмотря на все революции, не утратил великую веру и не утратил тот духовный потенциал, который выделяет нацию от народа, могущую стать пионером нового восприятия мира и той новой действительности полупрозрачного мира, который обычного бездуховного обывателя приведет в шок, парализуя его мышление. Человек из России, человек, воспринявший до крови судьбу своей нации и воспринявший на собственном опыте условия Голгофы, пройденной его нацией до конца. Человек, которого я выбрал, имеет корни от тех истоков, которыми можно гордиться и которые дают право получить историческую эстафету, принятую в свое время Моисеем в далекие ветхозаветные времена. Продолжение рода этого человека от тех времен, от той горы, на вершине которой повелось раскрывать людям глаза на истину, на правду, на мир и на Создателя, дает право этому человеку стать поводырем народов Земли в это судьбоносное историческое время. Немаловажным фактором моего выбора было и то, что в роду этого человека было 7 поколений священников, того основного религиозного направления, которое зовется сейчас христианство. Я не хочу выделять это как отличительную черту этого человека, ибо все религии мира для меня одинаковы, если они проповедуют меня, Создателя, как единую и единственную высшую божественную силу вечности. Я просто тем самым констатирую глубокие религиозные корни рода этого человека, воспитавшего служение Создателю как путь к спасению собственной души и путь подвижничества в миру ради спасения человечества. Я подтверждаю глубокий внутренний мир этого человека, позволяющего ему стать на путь спасения человечества в это сложное время, когда один неверный шаг может стать последним не только для одного человека, для его души, но и, что самое важное, для всего человечества и душ людей пятой расы. Поэтому я смело могу объявить вам, что воплощение Создателя в тело такого человека оправдано и совсем не является случайным шагом высших божественных сил. Поэтому я неуклонно, постоянно готовлю этого человека, заставляя его пройти все испытания только ради утверждения или укрепления духа его, потому что ответственность за слова мои ляжет на него в полной мере, и неподготовленная душа, неподготовленный дух могут просто не выдержать такую психологическую нагрузку, которая ожидает этого человека в недалеком будущем. В этих условиях судьба этого человека может и будет значительно отличаться от всего того, что уже было раньше, поскольку на чашу весов истории поставлен не отдельный народ, а судьба всего человечества, проходящего энергетическое воздействие извне, или, как я его назвал, квантовый переход. Осталось совсем немного времени, и я действительно разрешу этому человеку произнести слова, подтверждающие мое воплощение в тело этого человека. «Я пришел». Слова, произнесенные им, будут означать, что я, Создатель, начинаю процесс преобразования человечества и начинаю вести человечество к спасению душ ваших ради продолжения эволюционного процесса человечества и подготовки его для вступления в условия шестой расы. Слова «Я пришел», сказанные им, будут означать, что наступает время перемен, о котором говорилось во всех древних писаниях, включая письмена народов майя. Слова «Я пришел», произнесенные этим человеком, будут означать смену эпох для человечества и его вступление в эру Водолея, в новые условия миров, ранее неизвестных человеку. И подготовка к этим условиям потребовала изменения менталитета людей и принятия ими условий высоких вибраций. Обещанный рай на земле начинает реализовываться не потому, что Создатель принял такое решение, а потому, что изменяющиеся условия энергетического поля Земли и переход на уровень высоких вибраций делают условия жизни на Земле подобными условиям жизни в тонких мирах. Я сегодня представил и объяснил свой выбор человека, которому в недалеком будущем вам предстоит поверить и принять его появление как мое воплощение в мире вашем ради вашего же спасения. Человек, сказавший или произнесший слова «Я пришел», есть я, ваш Создатель, ваш Отец Небесный или Всевышний, открывающий путь к спасению и ведущий вас с любовью несказанной, с любовью родителя к детям своим на пороге новой жизни в вечности.